Американские рабочие берут более короткий отпуск, чем рабочие других стран. А ведь свободное время справедливо трактовалось Марксом как критерий развития личности и счастливой жизни. Американец же стремится сузить свое свободное время, работая на двух-трех работах или используя его для подготовки к завтрашней лучшей работе. Релаксация, спорт, сидение у ТВ с пивом и тому подобное. И как моя студентка Бернадетта Бак писала, многие американцы исповедуют принцип «work hard», «play hard», «работай здорово, играй здорово». Причем занятия, которыми они занимают время досуга, тоже заставляют их вставать рано и могут быть столь же изнурительными, как работа. Душа американца одержима работой, озабочена проблемой занятости и беззащитна против стрессов и неврозов на этой почве. Однако высадившаяся в новый свет пуританская душа прибыла с сильным оружием и лекарством против этих недугов — религии Бога-творца. В протестантской этике Богом благословен именно Homo Faber, человек работающий. Я читал книгу интересных воспоминаний о своей жизни Конрада Хилтона, чья сеть отелей покрывает мир. Будь моим гостем. От своих родителей он унаследовал две главные заповеди. Pray and work. Молись и трудись. И его обыкновение было в 6 утра входить в церковь, молиться там и затем приступать к работе, исполнив душу Богом, и развивать бешеную трудовую энергию, что и принесла ему успех. Не могу удержаться, чтобы не процитировать те единственные стихи, что он приводит в книге, не помня, чьи они, но врезались они ему в сознание, как модель американца и девиз на жизнь. The man who wins is an average man, not built on any particular plan, not blessed with any particular luck, just steady and earnest and full of pluck. The man who wins is the man who works, who neither labor nor trouble shirks, who uses his hands, his head, his eyes. The man who wins is the man who tries. Буду переводить буквально. Заботьтесь не о гладкости, а чтоб не потерять оттенков смысла, хотя все равно, конечно, отпадут многие. Человек, который выигрывает, — это рядовой человек. Не то, что построен по особому плану, не благословен какой-либо особой удачей, но как раз упорный, серьезный и полный мужества. Человек, который выигрывает, — это человек, который работает, который не увиливает ни от труда, ни от беды, кто применяет свои руки, голову и глаза. Человек, который выигрывает, — это человек, который пытается. Вот она, игровая ургия американца. Выигрывает через труд, но не побеждает, как воин, европейский идеал и евразийский, а через упорство и изобретательность, терпение и труд, и не как шулер, а честно выигрывает. Американец-игрок. Важно этот эстетический момент иметь в виду в характеристике его труда и бизнеса. И психики его, не уныние повседневного труда, но азарт. И потому не увиливает от неудачи и проигрыша, но упорно снова пытается, уповая, что ни одна ситуация не закрыта, а есть шансы и возможности открытые, только сумей умом, голова, и изобретательностью, руки, и воображением, глаза, найти эти выходы. И подчеркивается, что это средний обычный человек, каждый, без особой структуры тела и рода, и генеалогии, особый план, и без особой удачи. То есть ни родовитость, ни талант против этих аристократизмов отгоний евразийских восстает средний американец, упорно ботая по своей демократической фене. И характерна логика, по которой построено это определение идеального американца. Она сходна с формулой русской логики. Не то, а что? Тем, что строится через отталкивание от чего-то, реактивно, от некого готового образа и клише, традиционного и пришлого, в Россию, как правило, с Запада, а в Америку из Старого Света представления. «Нет, я не Байрон, я другой», — начинает самоопределение Лермонтов. «Не то, что мните вы природа», — так приступает Тютчев к построению своей мысли и тому подобное, но есть и фундаментальная разница. В американском определении отрицание удерживается внутри четких определений по логике «да» среди утвердительных положений. С такого и начинается мысль. Это есть то-то. То есть по классической формуле западноевропейской логики, и ею дело заканчивается. Внутри же развертывание смысла также и при помощи диалектики отрицаний. Русской же мысли с этого начинает, с негации. Потом долго и мучительно ищет, а что же есть? С трудом что-то находит, но, в общем, оставляет вопрос нерешенным, многоточие ставится в конце, а не точка. То есть нет достижения, но процесс и незавершенность. Американец же, хотя тоже любит открытые возможности, но посреди своего дела, которое надо дожать до успеха и совершения. Итак, молись и трудись. Девиз образцов американца Конрада Хилтона. Задумался я. При таковом пиетизме американцев, отчего незаметно там глубокой теологии, не развит идеализм философии, но так приземленна она и прагматична. Этот кажущийся парадокс может быть объяснен как раз хилтоновской комбинацией. Он носит и пестует, и питает Бога в душе, и не имеет нужды держать его в объекте труда. Так они и дополняют друг друга, субъект и объект. Те же великие европейские идеалистические умы, которые были заняты Богом и доказательствами его бытия, трудились как раз в силу сомнения в нем. Паскаль, Декарт, Кант, Гегель. Их вера не была тверда, они были склонны к атеизму, и вот почему они могли объективировать Бога, идею, абсолют и медитировать над ними. Убеждать самих себя, конструируя доказательства. Для американцев все, что сделано, стало продуктом. Прошло через горнило ургии. Уже тем самым как бы благословлено. Даже мелочишка бытовая. Меня поразили субботние распродажи ненужных хозяевам вещей. Прямо перед домом своим их выставляют хорошо одетые интеллигентные хозяева, профессора. Продают за бесценок. Да и просто отдают добродушно или передают в благотворительные магазины доброй воли. И здесь нельзя усмотреть корысти. Не даже филантропию только, но уважение к продукту предыдущего труда как Бога, чтобы он не пропадал, но служил, жил. Удивительно, что в России, которая совсем не так богата товарами, нет такого обычая, и вещи, и изделия, что могли бы еще служить, просто выбрасываются, ломаются. Люди ведут себя как аристократы, кому постыдно торговать, продавать, но в основе пренебрежение к труду. В Америке богатые люди не усматривают ничего унизительного в такой процедуре. Напротив, им морально и постыдно было бы, по их этике труда, отсылать в ничто продукт труда своего или отцов, или братьев по бытию, который мог бы еще служить ближним. Работа — центр, солнце американской жизни и устремлений человеческой души здесь. Она — средство избежать страданий судьбы, этих чудищ и сверхсил, владеющих душами в Евразии. И главное — это средство во власти человека. Мои студенты в Веслинском университете, читая русскую литературу, Достоевского в особенности, выражали крайнее удивление культом страдания у нас, который чуть ли не обожествляется. И как же не делают люди ничего практического, чтобы одолеть его? Они напомнили мне, что в первых строках Конституции США провозглашается право человека на счастье. А американская психия имеет априори оптимистическую ориентацию в мире. Все должно быть окей. И улыбка. Кондицио сине ква нон. Абсолютно необходимое условие для американца, чтобы показаться на людях. Он носит ее на лице, как брюки на ногах. И обычен, и даже обязателен хэппи-энд, счастливый конец в их кино и романах, вместо трагических развязок в произведениях русского искусства. Кстати, решил я уточнить, что кроется под аббревиатурой ОК. И заглянул в словари, но ни наш, ни Вебстер не расшифровывает, из чего она. Но только что означает «все в порядке». Стал я досадовать, но вспомнил, что есть у меня оксфордский словарь. И там нашел. Первично из американского сленга. All correct. А вот разность в логосах. Даже в этом сказывается национальных. Английский, многослойный иерархический истеблишмент. Из геологии слоев. Ее толщу субстанции и в духе чувствуют как важную. Евразийский принцип гонии — интересуется родословной, генеалогией слова, а американцу это все равно, без интереса и смысла, как Форду при приеме на конвейер безразлично, аристократ-профессор ты или ворюга из тюрьмы. Но важно, как работаешь и что сейчас значишь. Правда, для честности уточню. Вебстер у меня сокращенный, а Оксфорд — словарь. Хотя и в одном томе, но большом. Так вот, мои студенты обратили внимание на связь между русской наклонностью испытывать трагедию существования и отсутствием культа труда в здешней ментальности, и напротив, взаимное соответствие американского оптимизма с принципом ургии. Бог благословляет труд человека и живет в его трудах, и так помогает избегать страданий существования. В Евразии могучая религия буддизма усматривает в основаниях нашего существования страдания. Оно — субстанция бытия и сопряжено с желанием. Если хочешь освободиться от страдания, перестань желать чего-либо и воздержись от действий. Это воззрение антиподно американскому. Как раз усилиями труда побивается морока страдания, его анемия и уныние, а желание — мотор, стимул, импульс труда, и оно обожествляется, и важная мифологема в американской культуре. Здесь у Драйзера трилогия желания, у Шервуда Андерсона «По ту сторону» желания, у Теннесси Уильямса «Трамвай» желания и так далее. Особо важно, что эта метафизическая проблема страдания или счастья обрела и законодательное разрешение там, как пункт Конституции, согласно которому человек предназначен к счастью. Это дает легальное основание американской мечте, питает в человеке самоуверенность, оптимизм и право на успех. Успех, publicity, публичность, prosperity, процветание, как американские ценности и идеалы, могут быть сопоставлены с евразийскими. Слава, победа, политика, история и воинские добродетели в человеке здесь презренны, в отличие от Евразии, где они чересчур почтенны. Мальчишки тут мечтают стать не полководцами, а дельцами, и не славными, а мощно работающими. Слава и реклама — большая разница. И то, и другое виды известности. Но слава центробежна, летит птицей, есть империализм, распространение меня после меня. Реклама же центростремительна, есть стяжение потребительных ожиданий к моему текущему делу, кредит ему, прикорм из будущего, чтобы оно в настоящем шире развивалось. Принцип истории — новое, мода, новелла — новость, принцип ургии — лучшее, смотря об этом у Форда рассуждение. И если у Гомера боги хохочут над трудягой Гефестом, хромым, как капитан Ахав, и одобряют адюльтер Афродиты с Ареем-полководцем, то американский эстетический вкус такого не потерпит. Скорее, воин тут осмеян будет. У Уитмена неоднократно, и Эмерсон по Наполеону прохаживается, да и Афродите такую волю распоясаться не дадут. Архетип Колумба, открыватель-изобретатель, в каждом американце, а не европейская модель солдата, носящего в ранце маршальский жезл. Умеют тут в литературе и философии весело поиздеваться над тщеславными героями европейской истории и их кесаревыми добродетелями. Сравнение лиц и статей Наполеона и Вашингтона на портретах являет разительную разность императора, двуногих тварей миллионы, кому орудие одно, и человека справедливости, первого среди самостоятельных и свободных тружеников. Не Холлен, но жилист и груб конечностями, и Линкольн. Вообще, в Америке развиты усилены конечности. И для труда, и для ходьбы, словом, для зацепок с миром по его преобразованию в ургии. И в драках тело, как пятинога действует, включая и голову. Распущены конечности, и ноги на чопорный стол. Площадь политики и общения социального. А Франклин вытянул конечность руки аж в громоотвод. И Уитмен любуется, перебирает свои конечности и прочие органы. Работяги в песне о себе. Если в Англии self-made man, самосделанный человек, сдержанный, приноровивший себя к готовой социально-культурной среде, то тут self-made world, самосделанный мир человеком, несдержанным, раскованным. И в логосе, в мышлении сюжет ургии без гонии вполне сказывается. не способен американец к женски пассивному созерцанию платоновского типа, проращивать мысли в гегелевской филиации, почковании идеи, которой есть тоже гонийная процедура триада, троица, святое семейство, а также модель зерна растения, становление у него. Но их философское открытие — это прагматизм, Джемс, операционализм, Бриджмен, бихевиоризм, Скиннер, умение вещь схватить, понять сразу в ее работе, без того, чтобы в генеалогическое древо ее происхождения из причины начал вникать, да так до сути и не добраться. Как это делает европейская научная традиция, замешанная на гоне и природовитости, сословно аристократической. Если в Евразии правило «смотри в корень», то здесь акцент «по плодам узнаете их». На этом у Джемса упор. Вещь берется сразу сверху и технически. Понять, как работает вещь здесь и теперь. Вот что есть ее суть и критерий истины. Вся гносеология операциональна. А не относить ее к предпосылкам вовне ее самости. И тут демократия. Самоначатие от «я», а не от рода. Тут не спрашивают у вещи, а ваши кто родители? Вон и у Линкольна операционально-ургийное определение правительства «Government of the people, by the people and for the people» — правительство народа, народом, для народа. Через предлоги «of», «by», «for» указаны основные отношения в процессе производства и потребления данной вещи, правительства, субъект труда, чья собственность «of», орудие труда, исполнитель работы «by» и кто потребитель «for». И Франклином человек определен как животное, изготовляющее орудие труда, то есть как субъект ургии, а не как животное политическое, Аристотель. И в лингвистике, семиотика, изобретение американца Чарльза Пирса, вклад в мировую культуру, здесь функциональный, а не субстанциальный подход к слову, как к знаку для работы сейчас и здесь, на месте, независимо от его происхождения, истории строения. Сравните с этим индогерманское языкознание начала и первой половины XIX века с его идеей генеалогического древа, штамбаум, языков, с поиском праязыка, общего предка в семьях языков. Гонийный подход. Европейская научная традиция всегда имеет сильное склонение к натурфилософии, то есть гонийной философии, субстанциальной, а не ургийно-функциональной. И кто американские лидеры? Вашингтон. Вашингтон, то есть тот, кто washed, стирал, то есть прачка. Или Линкольн. Линкольн, то есть тот, кто linked, связал север с югом. А в России кто? Ленин. Так сладко пришелся тут по душе. Суля молочные реки в кисельных берегах. А нам бы на печи? И по щучьему бы веленью, чтоб скатерть-самобранка нас насыщала. Замечательный закон был некогда принят в Америке. Иммигрант США, прибывающий сюда с аристократическим титулом, принц, князь, маркиз, барон и тому подобное, если претендует на гражданство, должен отказаться от своего титула. В этом я усматриваю не только волю американской демократии к поравнению всех, завистливую, к природовитой возвышенности, но и ее дар пришельцам. Тем самым они освобождаются от оков своего рода клана, традиций, репутации, которые не позволили б им почувствовать себя только я, личностью, и заняться делом, профессией, что им по душе, или любой подручной работой для заработка. В стране свободы, естественно, органичен стал в поэтике Верлибер, свободный стих. Причем у Уитмена есть единоначатие, аллитерация, passion, pulse, power, и нет завершающих оков рифмы, то есть принцип открытых возможностей и в стихе, тогда как в европейской русской поэзии рифма нужна, как социальный порядок и строй, космос над хаосом природно-безбрежной, активно расползающейся гонии. Единоначатие мира с каждым новым человеком, подчеркнутую Томаса Пейна, он корректирует Руссо, выступая с теорией перманентно возобновляющегося общественного договора с каждым новым поколением, для которого не должны быть обязательны установления предков. Рифма, рефлексия, предел в конце, закрытие возможностей, круг и возврат внутрь себя, в иннере, оборот к Сократову познанию самого себя. Нет культуры этого в американце, но он весь экстравертен, бешено устремлен вовне себя, одержимый деятельностью, как капитан Ахав. Но индивидуализм тут не значит эгоизм, себялюбие, замкнутость, центростремительность, но включает самоотвержение, центробежность от себя к делу. Вместо рифмы — анафора, одинаковые слова или выражения, начинающие стих, широко употребимо в американской поэзии, в частности, у Уитмена. Вот во второй из песен о себе шестистишие, в котором четыре срединных стиха начинаются с «You shall not» — «Ты не будешь», что не соблюдено в переводе Чуковского. «Побудь этот день и эту ночь со мною, и у тебя будет источник всех поэм. Все блага земли и солнца станут твоими, миллионы солнц в запасе у нас. Ты уже не будешь брать все явления мира из вторых или третьих рук. Ты перестанешь смотреть глазами давно умерших или питаться книжными призраками. И моими глазами ты не станешь смотреть, ты не возьмешь у меня ничего. Ты выслушаешь и тех, и других, и профильтруешь все через себя». Кстати, все это построение типично для американской логики. Оно начинается со «стоп, стой», «зовет вас», адресуется в повелительном наклонении, ошарашивает шоком, как в рекламе, навязывается, хватает вас, как торговец, предлагающий свой товар. И далее идет беззастенчивое и гиперболическое его, себя, рекламирование. Второй же шаг в рассуждении после повелительного обращения — восклицание, негация, отрицание, отбрасывание всех остальных, кто не я, не мы, не наш принцип американский. И в роли этих жертв отвержения культурной установки европейской традиции. Книжное знание, авторитеты отцов. И даже мне, автору, не верь. Но все сам и из своего опыта. Сам и начинайся. А третий акт в силлогизме Уитмена — обещание, кредит, будущее в настоящем. Отчего там в американстве философское понятие «истина», которое есть и на то, что есть, сообщает, адекватнее бы заменить на «будьте-на». Итак, три звена в американском рассуждении. В их логосе — восклицание, отрицание, обещание, твердо опирающееся на уверенную в себе личность. А в формуле русской логики — не то, а что? Отрицание, проба разных утверждений, вопрошение, повисающее неуверенно в воздухе, нет разрешения, робость в утверждении. Но не от того ли это, что в Евразии очевиднее бесконечность и сложность проблем? Ну и замах ведь. На журавля в небе. Тогда как американец предпочитает синицу в руках. Но да извлечем смыслы из сопоставления рифмы и анафоры. Рифма — это конец, совершенство, продукт труда строки. Анафора — начальный пункт. И это в Америке всякое «я», как автор производства, анафора — самоначатие. И, между прочим, Генри Форд, отличая свой принцип и стиль производства автомобиля от европейского, вот в чем разницу усматривает. Там производили ограниченное число совершенных изделий, роскошных и индивидуальных каждый раз. Он же сначала отработал совершенную модель, знаменитую Т-модель, и все усилия, и изобретательность сосредоточил на усовершенствовании процесса серийного производства уже найденной этой модели. Каждое «я» в Америке — своего рода анафора, единоначатие какого-либо дела, производства, приема. Однако современная Америка — это уже трагедия Ургии. Об этом вся их научная фантастика. Брэдбери, Воннегут. Машины вытесняют людей с работ. Человеческие существа удваивают, умножают свои усилия, чтобы состязаться с машиной. Отсюда стрессы у тех, кто временно побеждает в скачке, и неврозы у сошедших с дистанции. Почему бы не работать умеренно всем? 3-4 часа в день, прочее время живота посвящая радости жизни, самосовершенствованию. Так нет же. Шофер такси, молодой человек, 23 лет, рассказывал мне, как он работает на трех работах по 78 часов в неделю. Лишь воскресенье, имея свободными. Снимает комнату за $200, не имеет даже подружки, и все для того, чтобы скопить 125 тысяч, как он рассчитывает. К 30-31 году купить дом и тогда жениться. От жизни он не имеет наслаждений. Становится все примитивнее. И чего ради? Изобретения в Ургии по переделке мира и человека начинают ставить и новые моральные проблемы. Это проступает, например, в юридических казусах, связанных с искусственным продлением жизни. Несколько лет назад широко обсуждался следующий случай. Приемные, тоже искусственные, негонийные, родители Карен Н. Куинлан, 21 года, подали в суд Нью-Джерси, чтобы отключить дорогостоящий респиратор, которым искусственно, ургийно, поддерживалась жизнь девушки. Похоже, что американский бог повелевает тут занять сторону Ургии, изъять ее существование из уже неправомочной гонии семьи и принять на общественный счет штата как символическое существование, дело американского социума в целом. В этом же сюжете между гонией и ургией понятен и недавно принятый в Сан-Франциско закон о праве на достойную смерть, волей свободного «я» своего отказаться от медицинской помощи. Однако все, что я описал, это, так сказать, Ветхий Завет Америки. Сейчас же налицо признаки Нового Завета. Развивается уважение к природе, правда, тоже эгоистически, понимая в экологии ее как окружающую среду нашего человечьего существа, а не как священную сущность, исполненную смыслов. И феминистское движение, уважение к меньшинствам, принцип качества жизни, а не количество богатств — это начало переоценки традиционной американской шкалы ценностей, национальной самокритика. А самосудная исповедь капитана Ахава в главе «Симфония» из Мелвиллова «Моби Дика» 100 лет назад пророчествовала об этой переоценке. «О, Старбек! Какой ласковый, ласковый ветер, и как ласково глядит сверху небо! В такой день, вот в такой же ясный день, как сегодня, я загарпунил моего первого кита, 18-летним мальчишкой-гарпунером. 40 лет назад, 40 лет беспрерывных плаваний, 40 лет лишений, опасностей, штормов. Из этих 40 лет я едва ли 3 провел на берегу. Когда я думаю об этой жизни, которую я вел, о пустынном одиночестве, о каменном застенке капитанской обособленности, так скупо допускающем извне сочувствие зеленого мира, о, гнетущая тоска, о, гвинейское рабство капитанского самовластия! Когда я думаю обо всем этом, о чем я до сих пор только наполовину догадывался, ясно не сознавая того, что было, как я 40 лет питался сухой солониной, этим символом скудной пищи моего духа, когда даже беднейший обитатель суши имеет каждый день свежие плоды к своему столу и преломляет свежий хлеб этого мира, покуда я ем заплесневелые корки вдали за многие тысячи океанских миль от моей молодой девочки-жены, с которой я обвенчался, достигнув 50 лет, а на следующий день после свадьбы отплыл к мысу Горн, оставив лишь одну глубокую вмятину в моей брачной подушке. Жена, вернее, вдова при живом муже. Да-да, Старбек, я сделал вдовой эту бедную девушку, когда женился на ней. И потом все то безумство, все неистовство, кипящая кровь и пылающий лоб, с какими вот уже 1000 раз пускался в отчаянную пенную погоню за своей добычей старый Ахав, скорее демон, чем человек. Да-да, каким же отчаянным дураком, дураком, старым дураком был старый Ахав все эти 40 лет, к чему надрываться в погоне, к чему натруживать и выворачивать веслом руки и гарпуны и остроги? Разве стал от этого Ахав лучше или богаче?